Глава 10. «Магистр», — прошептала обессиленно и наклонилась ниже, отчаянно пытаясь нащупать пульс, но его не было. «Магистр». Кейн Эверус с помрачневшим лицом присел возле нас и приложил два пальца к шее Тирона, а затем провел над ним рукой, совершая магическое сканирование. Вздохнув, шаман покачал головой. «Мне жаль, Джесселин, он принял смерть достойно». На глаза навернулись слезы. Вспомнилось, как Тирон прикрывал меня от отца, как рассказывал веселые истории о зверях, которые жили в отцовском заповеднике, как делился впечатлениями о мире и местах, где успел побывать. Его смеющееся лицо встало перед глазами так живо, что казалось, все происходящее — жуткий сон. Он не мог меня покинуть. «Он убил его?» — спросила тихо, сжимая кулаки и пытаясь сдержать рыдание. Киос говорил моему отцу, чтобы он относился ко мне мягче, как должно. Он учил меня за магией, а потом с наслаждением наблюдал, как я делала первые успехи. Неудачи тоже были, но он за них меня не ругал, а трепетно и терпеливо объяснял. Раз за разом. И еще он скрывал меня от некроманта. Что был бы, узнает Талрем обо мне раньше. Выкрал бы на радость матушке. Киос нарушил данную клятву о неразглашении, и цена той клятвы оказалась слишком высока. Голос шамана звучал глухо. «Слишком высока», — повторила я и, всхлипнув, прикусила губу. «Нет ничего ценнее жизни. Как какая-то тайна, события 300-летней давности могут стоить жизни?» «Не нам судить о ценности, Джесселин», — откликнулся Кейн. «Цену назначает тот, кто разглашает, а покупателя нет тот, кто принимает. Меньше знаешь, дольше живешь, говорят в малоземье. Киос сам потянулся к запретным знаниям, но именно благодаря им ты сейчас знаешь все. А как использовать, зависит от тебя». «Вы предлагаете согласиться на условия некроманта?» Я повернулась к тому, кого считали мудрейшим из живущих в Райвиме. «Обменять свою жизнь на жизнь дочери Талрема?» «Я ничего не предлагаю, Джесселин», — тихо ответил он. «Но в тебе чернь, не забывай об этом. По законам всех королевств тебя следует казнить». «Никто не посмеет пойти против Романии», — мешался Данияр. Он не приближался, поднялся и стоял в стороне, сложив руки на груди. «Мы не выдадим Джесселин». «А как быть с проклятием, ты тоже уже подумал? Какова вероятность теперь заражением чернью и преследованием некроманта, что Джесселин разменяет третий десяток? Если закрепишь связь, уйдешь за ней. Такой судьбы для тебя хотят твои родители». «Они примут мой выбор». «Неужели?» Кейн нехорошо улыбнулся. «Говорю тебе, как отец, ни один родитель не примет такого от собственного ребенка». «Никто. Кроме моей матери. Я еще раз всхлипнула. Глаза вновь увлажнились. Пожалуй, моя мать была бы рада подобному исходу. Моя смерть ее бы полностью устроила. А если эта смерть повлечет за собой снятие проклятия с нашего рода, из фаргосских земель, тройная выгода». Слезы все-таки покатились по щекам, падая на темный рукав магистра Киоса. Я отстранилась и еще раз взглянула на его застывшее лицо. Он отдал жизнь за то, чтобы рассказать мне о проклятиях в Фаргосе. Так имею ли я право просто так отмахнуться от его рассказа и позволить его жертве стать напрасной? Тем более у меня нет выбора. Вся моя жизнь с самого детства была предопределена. Нас родилось двое не зря, и род сохранится, и проклятие снимется. С чего я взяла, что судьба Эрлин должна быть хуже моей? В конце концов, оказалось, что именно я старшая, значит, мне и нести ответственность. Шаманы всегда ставят жизнь всего сущего выше жизни отдельного человека. Почему бы мне не последовать их примеру? Моя жизнь — лишь песчинка в пустыне. Опять же, выбора у меня нет. «Полагаю, у вас есть план по уничтожению Талрема и его дочери?» — спросила у шамана, хотя смотрела на тело своего наставника. «Во время ритуала, в котором я... меня... вы поняли, вы будете где-то рядом?» «Джесселин», — раздался позади голос Данияра, полный изумления. «Ты сейчас серьезно собираешься принять безумный план этого старика? Мы встретимся с хранительницей. Уверен, она поможет нам в решении проблемы». «Не надейся на помощь бабки», — отрезал Кейн. «Она прекрасно знает, что единственный способ снять проклятие с земель — это возвращение души Аяны. Поверь мне, она очень хочет вернуть нимф, которые навсегда застыли в деревьях, в тех проклятых землях, без возможности вернуться. «Ваше сердце очерствело, мастер», — зло откликнулся Даниер. «Я сделал все возможное для вас, но теперь твоя задача — отпустить девочку, чтобы она исполнила свое предназначение. Если ты будешь мешать, пострадаете оба, причем зазря». «Здесь нечего обсуждать», — ответила раздраженно, и последний раз, взглянув на тело Киоса, поднялась и развернулась к тому, кого любила больше жизни. «Я отдам свою душу. Это то, что должно». Яр смотрел на меня со смесью неверия и злости. На его лице заходили желваки. Он подошел ближе, нависнув надо мной. «Твоя самая ужасная черта — быстро сдаваться, Джесселин. Тебя не научили бороться». «Кто бы меня научил? Тетушка Агнес, набожная монахиня, которая всегда все убоялась. Оскорбления Яра просто взбесили». «Это ты говоришь мне? Я боролась всегда за свою жизнь и свободу». «Нет, Джесселин, ты трусила всегда. Ты боялась уйти и заявить о себе всему миру. Сидела и не высовывалась, пока время совсем не стало поджимать. И сейчас ты сдаешься раньше времени, даже не пытаясь снять этот Драксов кулон и очистить свой источник. Тебе легче принять смерть». «Легче? Ты думаешь, что смерть принять легко?» «Легче, чем бороться с ней», — уверенно заявил Яр. Развернувшись, он вылетел из столовой, а вскоре громыхнула входная дверь. По моим щекам катились слезы. Я не знаю, как бы поступила на его месте. Скорее всего, тоже жутко злилась, что он захотел принять смерть. Ведь я люблю его больше себя. Но правда в том, что моя смерть принесет благо всем. «Вам точно удастся уничтожить Талрема?» «Он будет ослаблен ритуалом». Голос Кейна доносился словно через вату. «Если нанести удар в этот момент, все получится. Яр сможет тебя отследить. Они с отцом откроют порталы и... боевых драконов, личной армии Его Величества, короля Романии достаточно, Джесселин». «Тогда решено», — ответила я. Губы вновь предательски задрожали, когда я взглянула на мертвое тело своего наставника. «Что с ним будем делать?» «Сожжем по традиции малоземья. Огонь будет с черной окантовкой. Все поймут, что он был некромантом. Но я скажу, что он ушел с достоинством. Я разберусь». «Мастер», — обратилась я к нему на манер обращения кронпринца и прикоснулась к своему лбу. «Что делать с бусиной? Теперь в ней нет необходимости?» Мужчина вздохнул, а затем приблизился вплотную. Его холодные сухие пальцы коснулись моих висков, и я прикрыла глаза от неприятных ощущений, словно кто-то взял отвертку и начал что-то вкручивать в середину лба. А потом выкручивать. Виски запульсировали. Я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться, инстинктивно избегая боли. «Ай!» — вскрикнула я, когда боль достигла пика и все-таки отшатнулась. Шаман придержал меня за ладони и смотрелся в мое лицо. Я сглотнула и прикоснулась ко лбу. Бусина и раньше была неосязаемой, но теперь я ее больше не чувствовала. «В ней и правда отпала необходимость», — прокомментировал шаман и махнул рукой. «Иди, Джесселин». «Значит, бусины больше нет. Я настолько к ней привыкла, что все никак не могла поверить, что теперь я свободна. Хотя это как посмотреть, ведь отныне я связана своим предначертанием». Взор вновь опустился к Киосу, и на глаза набежали слезы. Теперь, кроме подруги-булочницы, не осталось никого, кто мог бы подтвердить мое существование. Киос погиб, тетушка Агнес лишилась памяти после вмешательства в ее сознание некроманта, а родители, те никогда не признаются в существовании второй дочери. Я погибну, а Эрлин займет мое место. «Куда мне идти?» — спросила, обхватив себя руками. «Оставайся пока здесь, в малоземье. Когда источник наполнится чернью, кулон даст обратную связь Талрему, тогда и...» «Он придет за мной». «Он придет за тобой», — эхом повторил шаман и наклонился к Киосу. «Я подготовлю тебе комнату, а пока прогуляйся по окрестностям». Выходя из дома шамана, я не могла смириться с реальностью. В голове творился хаос. Поверить в то, что Киоса больше нет, было сложно. Я кусала губу, пытаясь не расплакаться, и взглянула дальше на горизонт, за которым скрывалось почти красное солнце. Была ли моя борьба напрасной? Борьба никогда не бывает напрасной. Прав ли Даниер? Возможно, мне всегда не хватало смелости. Я всегда трусила перед опасностью, но лишь потому, что знал, насколько шатко мое положение, насколько велика вероятность, что любой неверный шаг может оказаться последним. Ведь вся моя жизнь — это ходьба вслепую. Я не знала, когда свалюсь в пропасть, но точно знала, что пропасть есть. Там, впереди, где-то перед отметкой 20-летия. Воздух пах дымом, травами и чем-то горьким, и я чувствовала вкус этой горечи на губах. «Привет!» — раздался звонкий голос справа. Я обернулась. На заборе сидела девчонка лет 15, болтая босыми ногами. Ее темные волосы были заплетены в две неаккуратные косы, а в глазах светилось любопытство. «Я Айлин», — представилась она. «Внучка старого ворчуна, из дома которого ты вышла». Я стушевалась. Мне казалось, что у шамана лишь один сын, а если это действительно так, то передо мной дочь Дейна Эверуса. Я открыла рот, собираясь что-то уточнить, но не успела. Девушка не ждала моего ответа и заговорила снова. «Ты выглядишь так, будто тебя заставили жевать горький корень. Этот дед тебя испортил? Так настроение? Он может. Хочешь, расскажу, как он в прошлом году пытался приручить пещерного тролля и сделать из него сторожа?» Я изумилась, нахмурившись, а Айлин с удовольствием продолжила, заметив мой интерес. «Значит так, дело было по осени, когда ему надоело, что на стадо овец все время нападают зварги. Такие огромные неразумные медведи, которые боятся пещерных троллей. Ну, это такие каменюки, ты знаешь ведь? Пахнут сладко. Зварги их съедают, а потом умирают. Вот решил дед обезопасить так овец, но овцы начали охотиться за частями тролля». Айлин рассмеялась, чуть не упав с забора. «Вот смех-то было! А в деревне смеялись, что лучше сторож тот, кого хозяин не съел!» Увидев, что я не смеюсь, Айлин вздохнула. «Ладно, история номер два. У нас тут через 5 домов живут аумеры, отличные шаманы. А вот сын у них...» Девчонка поморщилась. «Жуткий зануда. Местность засушливая. Наши шаманы по очереди вызывают дожди. А Тим решил отличиться и проявить самостоятельность. Хотя был даже младше меня». Айлин фыркнула. «Как-то раз попытался вызвать дождь для полива огорода. Причем не на всю деревню, а исключительно для них. Был особый дождь, благодаря которому только у них кабачки вырастут. Но что-то напутал, и вместо этого над их домом крутилась необычная гроза. Да, кабачки такие огромные росли, что человеку никак не обхватить. Но вот беда, снимать их не успевали, так как в каждый попадала молния, разбрызгивая все содержимое. И так 3 дня. Никто не мог рассеять заклинание. Зато рубить ничего не нужно было. Соскабливая со стены стекол содержимое, сразу вари на зиму». Хихикала Айлин. На этот раз я улыбнулась. Немного. Девчонка вздохнула, прищурившись, а затем спрыгнула с забора и взяла меня за руку. «Пойдем, я покажу тебе кое-что. Водопад потерянных душ всегда снимает все печали». «Водопад потерянных душ?» — изумилась я, и Айлин кивнула, потащив меня за околицу деревушки. «Там всегда становится легче. Говорят, что духи помогают справиться с любой болью. По крайней мере, когда у меня умер хомячок, именно водопад помог мне. Скорее, пойдем. Солнце скоро сядет, а нам нужно вернуться, иначе дед будет ругаться». Мы направились в сторону гор, частично покрытых зеленью. Айлин спешила вперед, изредка оглядываясь на меня. Я шла за ней, не разбирая дороги, просто желая отвлечься хоть на что-то, чтобы заглушить дикую боль в груди. Мы уже вошли в редкий горный лес. Вверх вела узкая тропинка, а где-то недалеко журчала речка. Айлин перепрыгивала с камня на камень, словно горная лань. Так изящно и легко, что мне даже с моей физической подготовкой оставалось ей лишь завидовать. «Ты живешь с дедом?» — уточнила я. «Временно, да. Мне придется переезжать в столицу Романии вскоре». Айлин поморщилась. «А я так люблю малоземье, но родители перевелись на работу в столице, так что выбора мне никто не оставил. Придется становиться светской леди». Представив Айлин, кокетничающей с молодыми лордами, в пышном бальном платье и с веером в руке во время дебюта, я хихикнула. Девушка оглянулась на меня и подмигнула. «Вот видишь, уже улыбаешься, а мы даже до гор не дошли. Водопад работает даже на расстоянии и убирает грусть». Я не стала уточнять, что это не водопад волшебный, а Айлин волшебная. Такая легкая и милая, что мне казалось, они отлично должны подружиться с дочерью Романских. Вроде и возраста одного. Это не просто грусть, а чувство утраты. Погиб мой наставник и частично погиб из-за меня. Айлин остановилась и посмотрела на меня с сочувствием. «Да, близких людей терять тяжело», — кивнула она совершенно серьезно. «Но мы должны верить, что они отправляются в лучший мир. Эта мысль помогает их отпустить и жить дальше». «Пожалуй, ты права», — кивнула я, все же подтверждая свои измышления, что дело не в близости водопадов, а в энергетике этой чудесной девушки. Мы все шли, поднимаясь в горы и петляя между деревьями. Темнота наступила внезапно. как будто кто-то захлопнул крышку сундука. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, шум падающей воды приближался. И вскоре мы подошли к тому, о чем говорила Айлин. Водопад был завораживающим. С высоты 20 метров он стекал по черной скале, разбиваясь о камни в клубах белой пены. Я встала на самый большой камень, посмотрев вниз на широкую ленту, убегающей дальше реки. А присмотревшись, заметила сотни крошечных огоньков, вспыхивающих в воздухе. «Потерянные души малоземцев», — сказала Айлин с придыханием. «Они приходят, когда чувствуют чистую душу». Я не знала, верить ли ей, но мне вдруг действительно показалось, что это место уносит боль. Я начала расстегивать рубашку, а потом скинула и брюки, оставшись в тонком нижнем белье. Айлин не пыталась меня остановить. Наоборот, словно приободряла. Вздохнув, я спустилась в воду. Холод обжег кожу, но через мгновение тело привыкло. Айлин сидела на берегу, поджав ноги. В свете светлячков я видела, как она украдкой смотрит в мою сторону. Потом быстро отводит глаза. Вода смывала с меня дорожную пыль, усталость и что-то еще. Что-то, что я не могла назвать. Огоньки танцевали вокруг, как будто смеялись надо мной. Или со мной. Смерть Киоса оказалась тяжелым ударом. Но не только она, а еще и осознание собственной судьбы. Точнее, ее конечной точки. Был ли у меня выбор? Был ли у меня другой выход? «Вряд ли». Внезапно услышала я голос. Вздрогнув всем телом, я развернулась, говорившей. Это была красивая женщина в белом безразмерном платье, расшитом узорами и цветами. Свинцом на голове, выдающим мне не просто могиню, повелительницу. Я ни на миг не сомневалась, кто передо мной. Слишком мощная аура властности окутывала ее, лишая меня страха и боли. Я вдруг отчетливо ощутила, как ждала ее, как моя душа ее звала. То, что забирает души, избавляет от боли, прячет навеки в своих лесах. «Хранительница душ». Выдохнула я восхищенно.